المبنى على التناقضات الاجتماعية وهذه مظاهرات مبنية على أصول الفاسدة. Эти восстания построены на испорченных основах. Вот вадиля мафасин касира, из-за этим очень много вреда следует. Валядилля туаля бутляни гази тариха фитагир кафира минга. То есть и то, что это является очень грубой ошибкой в манхаджи, изменение положения исламской умы, очень много. Первое. Хази тарика тута шабух биль куфар. То есть в забастовках и так далее, в демонстрациях, это что? Сравнение, ты уподавляешься кафирам. Ляналь музагарат мин васайли тагир тагирии демократии, потому что забастовки являются что? Одним из причин, которые используются в какой? Демократические порядки. Литабира нара, чтобы рассказать о своем мнении. Он не дабель маталь выкрить и кричать свои требования. Уанахну мангиюна анташабу биль куфар. А нам запрещено уподобляться кафирам. Каля Расуллай Саласам сказал посланник Аллаху Саласам, ман ташабба хаби каумин фагу мингум. Тот, кто уподобляется какому-то народу, он из них. Вакаля айдан ляйса минна ман ташабба хаби гарин. Не из нас тот, кто уподобляется другим. Ваги фразу мин агвайим. Это все является результатом страстей кафиров. Валлаху аззауджаль кад амара на биттибай сурат аль-мустаким. А Всевышний Аллах нам приказал следовать прямому пути. Ваадам иттибай агвайим. И не следовать за их страстями. Каля Аллаху Тааля. Валяини табат агвайим мин бади маджаака мин аль-илм. Маляка мин Аллахи мин вали валя насых. Пожалуйста, четкий аят. И если ты последуешь за их страстями, за страстями кафиров. А мы сказали, что эти демонстрации являются одним из проявлений страстей. После того, как пришли к тебе знания из Курана и Сунны, маляка мин Аллах мин вали, Аллах тебе не будет другом, валя насыр, и не поможет тебе. Поэтому, видите, эти люди в Аллах стеной бьются об чё? Об головой об стену. Вторая вещь. Аль-Музагарат каймаля такасру вали аджабибин. То есть эти забастовки встроены на чем? На количестве и обольщение этим количеством. Фаинна аль-каймин аля-музагарат, те, которые делают, то есть, или организовывают эти забастовки, яшиду на акбар аля-адат мукинина, старается, чем больше людей, тем удачнее забастовка. Хатта такуну музагарат муастера фи хакика тильгая аль-латими наджия хараджат. Они считают, что и чем больше людей, тем больше будет, как говорится, следов этим забастовкам, из-за которого они вышли. Умультафит аль анзар фи дахль валь-харидж, и обращает внимание людей, будь это внутри государства или снаружи, приезжают же корреспонденты. Дураков, на дураков же интересно, многим же посмотреть и дураков показать. Лянна ляда дукали ляюн зарлей, потому что если несколько человек выйдет, на них никто смотреть не будет. Уаляджаб бель касрати мазмум. А мы знаем, что в исламе обольщаться большим количеством является порицательной вещью. Уагуа сирру газима. Мало этого, что обольщение большим количеством с исламе является один из секретов проигрыша. Как пришло газимитуль мусульмин фи газатуль хунейн фи бидайте, как это в начале мусульмане проиграли в начале газатуль хунейн, битвы хунейн, из-за того, что обольстили своим большим количеством. Камакаля Таали, как сказал Всевышний Аллах, «Вайома хунайнин из ааджабаткум катратукум». И в день хунайна, когда вас обольстило ваше количество, «Вагаза дарс фи хунайн инна мали избати анан наср гуа мин индилля из заваджа». Пожалуйста. И это доказательством, то есть день хунайна был доказательством мусульман, потому что победа от кого? От Аллаха, а не от количества. «Ля и ля катали кастра тебе». Нет никакой связи с количеством. И поэтому мы говорим, братья Баракулуфику, не надо быть материалистом. Верьте в Аллах, Субхану Аталь. Верьте в Аллаха. Количество никогда не дает тебе побед. Третья вещь. «Аль-Музагарат кайматур листиаджаль вадами сабр». То есть эти забастовки, демонстрации, они все на основе чего? На основе торопливости и отсутствия терпения. «Ванахну ма'муруна бис сабр». А нам приказано терпеть. «Фаинна зульма зуалимина ля юзалю биль музагарат ва тададжур». В зло, те, кто творит зло, не исчезает по причине этих забастовок. Уайнама биддуа ва сабр ва альтизам бишариля. Однако это исчезает зло, те, кто делает зло, через дуа, терпение. И когда человек придерживается шариата, как мы сказали, уайнтазберу ва таттаку, ля ядуррукум кайдухум шайя. Четвертая вещь. Музагарат кайма аля адами фикхль вакия. То есть эти музагарат, забастовки, они строятся на непонимании положения. Лианна львакль муслимин яджибу ан юдрасы бируая, потому что положение мусульман должно изучаться потихоньку. Сумма и аталь хлюль шараия, потом, то есть правильный анализ давать, соответствует шариатам из Курана и Сунны. Фаль муслимуна инна маякуну ль мустадафина ухуя аль муматинин фаин кану ахуя, потому что мусульмане могут либо иметь силу, либо не иметь силу. Фаин кану ахуя фаля хаджита ль музагарат, если у мусульман есть сила, тогда нет нужды в забастовках, так или не так. Уайнкануль мустадафин, фаляй джузан яфалюзарик, а если мусульмане слабы, то нельзя этого делать. Лянна листиадали ля куя алейхим, потому что они этим самым вызывают сильных против них, так или не так. Вот здесь в Египте, может быть, кто-то видел 3-4 года назад, как забастовка была, и начали стрелять с пистолетов здесь, с пластмассовых патронов, и глаза многим поперебивали, ослепли многие люди. 3-4 года назад, вот в Азгаре, кто-то, может быть, здесь из вас был, вот этот в 11-й жизнь общежитие, мужской женский Азгар, и вышли мужчины и женщины на забастовки, и когда не могли остановиться, начали с пластмассовых пуль стрелять, и многие ослепли, вальезувеля. То есть, поэтому, если ты слаб, нельзя этого делать. Почему? Потому что ты слаб, и наоборот, сильных против себя вызываешь. Это мы видели во многих из стран. Сумма инкана гунака таасирули муслимина фильвахи. И говорит, даже если мы представим, что какой-то след есть у образу минхиляль музагарат, и они выявились каким-то путем, то есть через эти замостовки, фаинна газа ляфту лилянзари илляхи минаада илляхи фидахль вальхариш. Наоборот, они этим самым привлекают внимание кафиров изнутри, или врагов Аллаха изнутри и снаружи. Хассатан мин аль-яхуд ва ан-насара, особенно евреи-христиане, побитали юиду на хисабатахум. И поэтому даже, видишь, даже если учитаться, что да, какой-то след есть, евреи-христиане, когда видят вот эти халас, начнут готовиться так или не так, и подожди, здесь что-то непорядок, начнут готовиться, собирать оружие и так далее. Ва югайру хутатахум ва йастаъидуна лимакрин джадид. Начнут менять свои планы и начнут готовиться к новым хитростям. Дыдаль муслимин против мусульман. Ваятаавануна мааль анзимати аль хакима дыддахум. И начинают сотрудничать что? С правительствами против этих людей. Ваюдаимунахум. Даже недавно, пожалуйста, вот когда вот эти взрывы были в Азгаре. В Азгаре же были взрывы? Слышали, да? Шарун написал письмо, в газетах здесь было написано, о том, что предлагал Мубараку, что я, говорит, тебе могу проявить полностью поддержку в борьбе против терроризма. И далее. Готов, я говорю, тебе готов, говорит, проявить полностью, что хочешь, там, вот, мои службы и так далее. То есть избавиться от терроризма в Египте. И далее. А? Евреи, да, Шарун. Ваядругам, бисилях, вабильмаль, или хазальхат, наоборот, они правительству дают, что потом кафиры, оружие и так далее, чтобы воевали против забастовка. Валихада или хазиви сахвату наши, для того, чтобы они справились с этим пробуждением. Фаля янбаган якун аль муслимина саджиина аля хазал хат. То есть до такой степени дураками не надо быть мусульманом. Кама хасаля фи бадль биляд аль ислам, как это произошло в некоторых исламских странах. Ва инда махараджа аксар мин ашрати аляф раджуль ва мра юридуна аль ислам фа кана таакибата дидду аль муслимина фа кутилю ман кутиль ва шурида ман шурид ва суджина ман суджат сумма раджа дава туль кахкара. То есть и когда в некоторых странах, мы видим на практике, больше 10 тысяч вышло мужчин и женщин, хотели ислама, а концом что было? Был убит тот, кто был убит, изгнан тот, кто был изгнан, и посажен в тюрьму тот, кто был посажен в тюрьму, и потом, говорит, дава ушла назад. Уаминхуна ля яджузу лихтирар бифдагир минхаль муслимина миналитизам минансирафи шаваб ляльмазджид валюбси маззил ислами фаинна хаза тайбун валяматун сахия валя яджузу тахвину минхаза абадан фаиннаху минаддин валякин ля ядулю хаза захир аля таасили сахих. И поэтому мы, говорит, не должны обольщаться внешним видом. То есть в нашем мире многие братья обольщаются, бороды отпустили, на жен паранжи одели и так далее. Хоть это, говорит, да, хорошая эта вещь, но этим обольщаться не надо. Это не является далилем на то, что что? В сердцах все нормально. Валь иман уля амика, то, что это глубокий иман, аллази яджулю шабаба сабиран мухтасибан, то есть который вера делает этого молодого парня терпящим, надеющимся на награду, мустамиром фидавати и ватабати, продолжающим делать давы и крепко стоящим на пути, уэйнака инсайярта кассиран минахляк и гауляй, лаваджатта аджабан фиахляк и ватамулят. И если, говорит, ты посмотришь на положение многих из тех, кто бороду себе отпустил, короткие штаны в наше время, и поражу, ты, говорит, удивительные вещи видишь из их нравов. Так или не так? Далеко ходить не надо, достаточно тут отношений между нами. Так или не так? Валя хауля, валя кувата илля билля. Полябудда минфахмиль вакль муслимина лиюраф дуа аля айрдат якифун. И поэтому, то есть, мусульманин должен понимать, то есть, то положение, в котором он живет, на какой он земле стоит. Валя яхтаруна билькатр валяватов. И не обольщаться большим количеством. Как вот многие братья приезжали из некоторых слуг. У нас джамаат 10 тысяч. Ах, ну и что, что у вас 10 тысяч джамаат? Видишь, это указывает на этого брата то, что ты что, мухалифа попал? Обольщаешься количеством? Обольщаешься количеством? Аллах приехал, у нас, говорит, джамаат 10 тысяч человек сейчас. А сейчас это, через это уже место, откуда приехали, сейчас, говорит, у нас все мечети закрыты. Там, где был джамаат 10 тысяч. Так или не так, или я сижу, придумал, где 10 тысяч джамаат был. Не, поэтому не надо, братья, количеством никогда не обольщайтесь. И поэтому всегда об этом готовлю. Никогда не заботьтесь о количестве, всегда заботьтесь о качестве. Качество, всегда качество, баракаллаху фик. Дальше шейх говорит. ولابد من فهم فاق المسلمين ليعرف الدعوة على أي أرض يقف ولا يطرون بالكسر والعواطف не обольщайтесь чем количеством и эмоциями وإن شئت قلت على واسف وما أشبه هذه العواطف بأرض قومعات فلما رأوا عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. И те, говорит, эмоции, которые подобны урагану в наше время, говорит, подобно тому, что описал Аллах субхана ва тааля народ Ад. Фалямма рау аридан мустагбили наудиятим, когда народ Ад увидел облако, большие облака, они нуждались в дожде, несколько дней дождя не было. Обрадовались, калю аза аридун мумтурна, это, говорит, машаллах, это идет облако, в котором что? Дождь, и мы сейчас в дожде нуждаемся. Обольстились, а на самом деле это что было? Бальгу маста аджальтум, я это то, что вы хотели. Рихон, это ураган, что большой-большой ураган. Фиги азабу налим, который ничего не оставил там. Ни одного живого человека не оставил. Даже от людей ничего не осталось. Даже от людей ничего не осталось. Такой страшный ветер был. И поэтому не надо быть как народ Ад. Когда видим вот это количество, 10 тысяч джамат, ваши, не обольщайтесь, варкуфик. Не обольщайтесь. Если это не построено на чего на основе. Потому что у нас сейчас в России, братья, баракулуфику, есть такая вещь. Вы знаете, народ российский дурной. Ляман рахим Аллах. Так советский народ воспитали в советское время, а эта вещь называется мода. Что-то новое появляется, этого не было раньше, и все люди начинают это делать, так или не так. А есть же такое у нас вот качество, мода. Никто раньше это не делал, что-то новое, и все начинают делать. И вот так же вот многое молодежь, то есть устали бандитизмом заниматься, и просто говоришь, ислам, джамат, барада, о, бисмилляхи все. И это дали, что как мода зашли, то, что они как зашли, так и вышли. Как мода исламу прошла, как зашли в ислам, так все и вышли из ислама. Так или не так? Поэтому баракулуфикум не надо как мода. Вот не надо, никогда не обольщайтесь баракулуфикум количеством. Никогда не обольщайтесь количеством. А? Ага. У вас. Вот, пожалуйста, русские то понимают, кафиры, то, что мы не понимаем. Поэтому, субханал, действительно это наш. Поэтому, говорит, аль-хакку машайда бихиляда. Истина это то, что свидетельствуют враги. Враги наши сейчас много больше понимают, как мы сказали, же милиционеры берут эти враги. Вы что, дураки, у вас же в исламе, говорит, джихад только силой бывает. У вас где, у вас силы нету, говорит, вы джихад объявили. И как мы сказали, что это не называется джихад, а это как сейчас называется? Хруч называется. То есть, если ты живешь в кафирском государстве, под кафирским правлением, выходить против правителя, это не джихад, это хруч называется. Баракаллаху фик. Дальше шейх говорит. Оль Музахарат продолжает говорить про эти забастовки. Каймату на рудуде ля фаль. Ля янбагли муслимина ан ястаджибу ли гази рудуд. То есть вот эти Музахарат, эти, это как у тебя ответная реакция. И мусульманин не должен так быть. То есть на каждый, кто тебя Бог пихнул, чтобы ты его тоже сразу... Нет, где? Терпение, сабр немножко должно быть. Бали стивзас, это тебя они как говорят, что берут тебе специально. Как это стивзас называется? А? Я интригую, это интрига называется, специально они этого и хотят от тебя, специально тебя побуждают к этим вещам, баракалуфик. Фаинназалика миналь стихваф аль-дази нахануллах. Это есть истихваф, который запретил. Аллах запретил нам интригам за этим отвечать. А эти братья сейчас отвечают, им сказал, валяй стихафан на каль-дази на ля-юхинун. Пускай тебя не побуждают к легкомыслию те, которые не верят. Как? Вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям делают, они специально над ним издеваются, специально делают для того, чтобы он отчаялся и так далее. Не, пускай тебе их действия не отвлекают. Ты стой на своем месте и продолжай. Стой на своем месте и продолжай. Алля яджалю каллязина ля юхину на биляхати анта тасарруфа тасарруфан тандаму алей. То есть пускай тебя не побуждают те, которые не верят в судный день, делать так, такие действия, за которые ты потом будешь каяться. Ва якуну редда тальфель лихаматикадю. И которые будут у тебя что, ответная реакция на их дурость. Нет, так не должны мусульмане поступать. Баракалуфику. Ва лакад азбахат музахарату фил алям ил исляме валь араби алямат аззуль валь хаван. Как это в наше время, вот это как видим проявление, как это у нас в России недавно совершенно проявилось? В вопросе платка. А, когда у тебя платок сделали, вон как женщины, мужчины вышли, демонстрации начали, так или не так? Так или не так? А многие братья до сих пор оправдываются и говорят, как вот мы когда демонстрации вышли, был же, говорит, разрешили же платок. Некто так, а потом вот брат один хорошо сказал, это не было толком. Только, говорит, тогда, когда написали письмо, говорит, Верховный суд, только через другим путем платок разрешили. А демонстрации без толку было. А сейчас попробуй, скажи сейчас кому-нибудь, тебя сразу обозовут. Вот против платка теперь начал выступать уже. Нет, мы видим, что эти музагарат, это не лечение, баракулуфику. Это не лечение. Это и надо было. Врагам это выгодно, баракулуфикум, чтобы вот так мусульман ответ на реакцию. Специально они так делают. специально так делают. Вы что думаете, просто так взяли, заплетили платок? Нет, это не просто так делают. Какая им польза от того, что платье или не платье женщина? Вот именно для того, чтобы такие вещи делать. Когда выходим в сад, нет, это тут напряженные, в Татарстане напряженная обстановка. Мы так не можем Татарстан строить. Это республика, одна из республик, что? Российская Федерация. И сразу же туда, нет, с Москвы посылают что людей, вы должны там находиться, порядок надо и так далее. Так или не так? Это все специально делается, а мы же, субханал, вы, я тоже, братья, говорю, надо немножко взрослеть. Мы немножко по-детски смотрим на этих вещах. То есть вещь, правление, государство и так далее, вот эти вот вещи, это серьезная вещь, это не шутки. Это не шутки. То есть политика, политология, вот как это все делается, система, это не шутки. Это не так, это не как в кино это. Мы в кино вот смотрим, говорю, фильмов насмотрелись, это не так, это намного все серьезнее. И поэтому надо немножко серьезно. А если у тебя ума не хватает, спрашивай тех, кто знает, если ты не знаешь, баракаллаху фик. Шестая вещь, лякат азбаха. Аль-Музахарат фи алим ль-Исляме валь-Арабии алямата зуль валь-Хаван аль-Лази таиш ль-Умма. И говорит эти, говорит, забастовки, которые происходят в исламском мире или в арабских странах, являются одним из причин того, той низости или того унижения, в которой живет исламская умма. Амама адайха, перед их врагами. Фалята статуям та фалящайн амам аль-Мухаджис муджазир валь-Атидаат аль-Лази якуму бигаль-Куфар. То есть ничего не могут сделать, так или не так? Против то, что вот режут, убивают кафиры или же какое-то делать, кроме что, Минагли Китаби, Минал Ягуд Вансар, вон там, евреи убивают, режут, взрывают спокойно мусульман, а здесь что сделал? Вышли флажками, помахали и все. Так или не так? Так и есть, ты такой герой, иди убивай, мсти за своих братьев, так или не так? А тут ты помахал флажками и все. Наоборот, субханал, в Ирак нашла Америка, вышли все по улицам, прошлись, и халат все по домам опять разошлись, так или не так? Наоборот, это указывает, субхана, до того, какие вы это, на вашу слабость, валиязубля, и как говорит шейх, аллати якуму бе аль-куфар мин аль-куфар, фа фи фалистину, вальшишан, вальбусна, вальхирсак, валькуса, фаугарю мин аль-билят, илля антакума биль музахарат, вассиях, вассабах. То есть мы видим, говорит, то, что делают кафиры в Палестине, в Чечне, в Боснии, в Герцеговине, в Косово и так, в других странах, то, что делают с мусульманами, а все, что мы видим, ответная реакция мусульман, что? В арабских или других странах, такому бель музахарат, воссиях, ассиях, вольстинкар. Все, что это забастовка, покричали и все. Хаттаган аль муслимина инда адайхим. И поэтому врага это еще больше побуждает. Они как долбили все эти страны, смотрят, там никто ничего не говорит, никто ничего не делает. А, бисмилля, давай дальше, пускай дальше кричат. Хаттаган аль муслимина аля адай инда адайхим, фаефалюна маишаун. И начали кафиры делать то, что они хотят. Ой, заканатель масалят, масалят, музахарат. Самасахар, сарраха бадли масульмин исраилиин, аля радда тельфель аль-мазаби сабрат, вашатель фил Любнан, кали инна бадли ихтиджаджат, валь музахарат, сумма таталяша бадахин. И лишь сами евреи сказали, после того, как объявили резню в Израиле или же в Любнане, сказали, то есть когда наши, говорит, и споры пошли делать, это не делать, а, говорит, там несколько, говорит, демонстраций, халас, все нормально будет потом. Видишь? Наоборот, их это сейчас поддерживает, беспредел заниматься. Вахаза лази гуа хасулин аль-ан. Это то, что сейчас происходит. Инда ментали хатма и сама интифада ль-Акса. Так называют это то, что интифада сейчас же придумали там в Аксе. Хамат аль-музахарат ша'абия фи кулли вилят. То есть начали что? Забастовки во всех арабских, со всех странах. Сумма лям яхду щай. И ничего не произошло, ничего не изменилось. Так и так. Мазали муслимуна юзбахуна гунак. Мусульманы в Палестине так и режут дальше. Валям я такая ирчай. То есть сколько уже вот эти забастовки проходят? Ничего не изменилось. Уама аннана на атака там налягут ля юкинан яхруджи мин фальсин илля биджихаду муназам аллази яхду лил амир. И наша говорит, акида, то, что евреи никогда не выйдут из Палестины до тех пор, пока не будет джихад, соответствующий шариату, у которого будет амир. Валяйся бинтифада хиджара. Они камнями там забраться. Пальхаза ля ядуру ля муслим, потому что это вредит только мусульманам. Аллаху мустан ва алей тукля. Следующая болезнь, с которой тоже попали многие мусульмане, а это так называемый интихабат, выборы, то есть проталкивают своих к властям. Вот тарихатуль интихабат есть есия финизам ль демокрути аль мухалиф ль шариат ль ислам фихтияри ман юмасилю шам фихукми. То есть эти выборы, основа, говорит, это, говорит, откуда из демократической системы, противоречит шариату и противоречит исламу, в выборе того, кто представляет народ в правительстве. Миналь хаким или акайда тельбарминеев и мажеси шаба аднауаб или агай ризалика минакатаата танзимия таллабия ваннахабия минурмали вафалляхина атыба угаризаев. То есть, когда в правительство ты проталкиваешь крестьян, колхозников, врачей или простых рабочих и так далее, это демократическая система. وهي طريقة غريبية عن غريبة عن منهج الإسلام. То есть это очень далекий путь от манхаджа ислам. وفيها من الآفات والمحاذر ما يجعله ممنوع شرعا. И в ней есть болезни или вещи, которые делают запрещенным харамом это в исламе. Фадлин аля аннаха мухдаса. То есть не говоря о том, что это как бич на уведение. ومغسل من محاذر التي تخدر بها لزيمة الشعب. وما ذلك فقد انتهجت بعض الجماعات هذه الطريقة من خلال قاعدته. Однако, несмотря на все беды, которые в этом пути, некоторые из джамаат, исламских джамаатов, такие как Ихван Муслимин и другие, выбрали себе это путем, оправдываясь правилом, что что у нас цель оправдывать средства. Валядиллату аля бутляни тарихта антихабад кафира. То есть давили то, что это все запрещено. Следующее. Первое. Анна тарихатун куфри. То, что это путь кафиров. Ванахну ма'мурину би мухалихатиль куфар. И нам приказано что? Не противоречит кафирам. Файзаканат мухалифа матлюба фикада и сагира кассалати вафинниаль васабгиллях или муджарад мухалифа фама балюка биттариха тель мусали усулля хукум индахум. Если нам запрещено, то есть уподобляться кафирам даже в молитве, в сандалях и в крашении бороды, даже просто сам сказал, что красьте бороду, противоречить кафирам. А что тогда сказать о том, чтобы ставить от дороги к пути, о пути к правлению? Вафикомати дауле построение государству. Вахальюмкин аньятрук Аллаху уммата хамалин ля тастати ан тукима динаха. Неужели Аллах субхана ва тааля оставляет эту общину просто так, не указав на то, как ей построить свою религию? Хатта таджиу ля ляхва иллязина кафару, чтобы нам последовать потом по страстям тех, которые не веруют. Вадалю ан савай сабиль. Ва иннама ляджаль куфару ля хази тарика индахуму индама танаккабу ан хидайти сама. И кафиры, то есть они взялись, пошли по этому пути, то есть так называемая демократия, после того, как отошли от того, что было ниспослано им с неба, когда улет ислам ля такум бильтихабад, то есть исламское государство, братья, не строится на основе чего? Выборов. Факад ихтар Аллаху ва амара би икаматиха, валь амру кад кудия, валяйса матрукан ля азвах иннас вайгвайим. Аллах субхана тааля поставил путь, каким путем у нас что? Идет правление. И он не ставил это что страстям и вкусом людей простых. Валлаху кадбайя наляна тариха тут тагир. Аллах нам рассказал, как изменять положение. Сказал, инна Аллаха ля югайру ма би каумин хатта югайру ма би анфусихим. Аллах не меняет положение людей, пока они не звонят, не изменят сами себя. Фа инна аль-муслиму ля-асу валь-фасику ва-залим кад юсауиту лид-даулят ислам. Потому что у нас на выборах кто голосует за правителя? И праведный, и фасик, так, и наркоман, и проститутка. Все же свои голоса дают, так, знак, субханаллах, ты всем этим людям позволяешь выбирать себе правителя? ولكن هذا التصويت لا يعبر عن ماذا التغيير ما في أنفس الذي يريده الله عز وجل قال الله تعالى ليس بأمانيكم وقال ولا تقولوا ما لا تفعلون فإن هذا التصويت لدولة إسلامية من الذي لا يقيم دولة الإسلام في نفسه من شيء مقومات عند الله. То есть, что вы имеете в виду, шейх? Это проститутка, допустим, какая-то. Хочет изменить положение государства, так или не так? Хочет. И идет, выбирает, так или не так? Голосует за какого-нибудь мусульманина, так или не так. Ты с себя начни и все. Так или не так. Ты себя не меняешь и хочешь сказать, что когда придет правитель мусульманин, тебя изменит. Так не бывает. Вот об этом говоришь. Вторая вещь. Интихабад сарфун ли уммати ан дават иль масырии. То есть выборы, этим самым мы отводим уму от чего? От продолжать делать дава. Уаля ухи дават у нас аль таухид. То есть призыв людей к таухиду. Алязихулик ан нас уминази, из-за которого были созданы люди. Вази дава ля такуну мин хиляли барнамана тагути. То есть это дава не строится на основе парламентов тагутских. Аллази фиги кисмун мин тадбик низам гайру шар'и. Вабаду дуа кад дахалю барнаман ли югайру фата гайру. Потому что ты туда, когда захочешь, хочешь, не хочешь, этих парламентов каферские законы, так или так. И поэтому, говорит, многие из дававатчиков зашли туда, чтобы изменить. А получилось, что сами изменились. Потому что ты не можешь такого порядка изменить. Фалябис вальбитталь, одели гать штаны, варауму биляхати филькамама, выбросили свою бороду в мусорку, сумма гум юсарио шугуран вадугуран, минажли издарил канун, ямну шурбль хамр фиттайрат и маслим. Потом он целыми месяцами и годами борется для того, чтобы, или выдвигает приложение, чтобы запретить пить вино, допустим, в самолетах. Вакана люмату хази гия афатуга. И как будто бы вся проблема уммы в том, что умма кто-то вино в самолетах пьет. Валяй дрянна люмма тут тахтажу или амалия джирахия, валяй салит тасмиди джирахати сагира. И они знают, что умма вообще нуждается в большой операции, а не в том, чтобы маленькие болечки. Так или не так? Что ты максимум можешь в этом парламенте выдвинуть? Чтобы запретить курить в общественных местах и водку перестали в гостиницах продавать. А когда умма в ширке тонет, ты об этом, ты это как в парламенте изменишь? Так или не так? Когда в парламенте начнешь говорить об этих мечетях, в которых могилы, скажут, свобода религии, так или не так. У нас канун, свобода религии, каждый поклоняется кому хочет и чему хочет. Валентихабад е лёрбатун аль-макари. Макера ассия-сия. То есть эти выборы являются чем у нас? Хитрой игрой политической. Аль-лати йолябу бихаху камби аватв шиву. Которые правители играют с чем? С эмоциями людьми. Юхаддимун аль-гум ат-таам. Лидухуля аль-тихабад. Фаиза хасир аль-муслимуна. Фаазал лази юридуна. Они дают, то есть тебе все причины. Потом, пожалуйста, заходите, давайте, делайте интихабад. А потом мусульмане, когда там проиграют, это то, что они хотели. Уин фазу. Фаямнаун. А если даже мусульмане побеждают? Обязательно что-нибудь придумать. Нет, это выбор неправильно сделан и так далее. Так же это. Обитали юсируна сумма югда алейхим. Потом говорят юсаурун. То есть это неправильно, это хитрость и так далее. Арестовывают. Потом дава кончается. Это то, что произошло, говорит, в наших любимых исламских странах. Далеко не ходить в Египте. Вот ихвановцы все хотели власть, власть, власть, власть, и выдвигали своего человека. Кто у него свой человек? Абдун-Наср. И поставили его власть, а Абдун-Наср всем дал потом оторваться. И вообще против ислама начал бороться. Да, спросите у мисрейцев, Абдун-Наср, это был один из членов джамата Ихван Муслимин. Просто умный человек, смотрит, что у них харакат идет, а ему власть нужна была любым путем. Все, зашел я с вами, все будем делать. И вот когда он взял власть, потом всем дал оторваться. И завел сюда русских, и они здесь коммунизм распространили. Поэтому это об этом надо думать, баракаллаху фикум. Валентихабад, е тарджама, тули калиматин куфрия, ашоб голь маздар кули наумина султутат ва дустуру аташрия. Потом интихабад, выбор это является что? Косвенно. Распространение куфрской акиды, акиды каферов, а это то, что народ, он является источником властей и источником законов. Так или не так? Что такое демократия? Демократия это правление народа. Это правление народа, законы от кого? От народа. Тайба, у нас в исламе законы от народа? Или законы от Всевышнего Аллаха Субхану? То есть это проявление куфра, это вообще каферское дело, валиязубилля. Пятая вещь, интихабад, и это даже здесь в арабских странах. Хочу тогда сказать про Россию. Хотят туда парламент сейчас. Наши, говорит, парламент надо. Я саля. Аль-интихабад е фразу линизам от табаки аль-лази юсайтеру фи лагни аль-фукара. То есть тоже выбор у тебя является проявлением того, что вот это прослойка в обществе, когда богатые берут власть над бедными. Иннагаза низам гу аль-хукму шааби шааб. Ванна умаздару султат каиман аль-асасин сайтера тирасиль-маль. Из анна асхабу расиль-маль гуму лазина юфузуна би макайд аль-мажлис нияби. Ванна аль-фукара фаяфутуна гум залик. لأنهم لم يجدون ما ينفقون على دعايتهم الانتخابية كما أنهم يفتقدون الوجهات الاجتماعية. Шейх вкратце о чем говорит. Это о том, что у нас власть всегда берут тот, у кого есть большой еще капитал, так или не так. Потому что вы знаете, то есть если кто-нибудь в этом разбирается, то что, чтобы человек свою кандидатуру предъявил, у него должен быть очень большой капитал. И потом этот капитал идет, двигается и так далее, а простые бедные люди остаются что? В дураках. Четвертый, шестой, сарху шабаба нельми шараи, то есть этим самым отвлекается молодежь от шариатских знаний, уаддава и отдавата уайдхалим филяйба люхайби сияса и заводит их в чё? В огонь политики, уаль музагарат, уаль артисамат, то есть эти забастовки и голодовки, фаяхтарикуна бига, потом они сжигаются в них. И тут у вас дальше, то есть огромное количество баракалуфикум, которые, я думаю, не надо даже, не стоит читать, потому что то есть дома каждый сам может прочитать баракалуфикум. И поэтому лучше перейти к четвертой болезни, то есть дома сами прочитайте. А это следующая вещь, хуруджа аль-хукам. И о ней, иншаллах, мы завтра поговорим. Из дозволения Аллаха субхана ва тааля, может быть, завтра и закончим. Если завтра закончим, то в четверг. То есть завтра будем говорить о четвертом лекарстве, а это выходить против правителя. То есть выход против. Продолжаем говорить Маали Манхадж Фитарихи Ауфи Манхаджи Каиф Тальмансура. И последнее, о чем мы начали разговаривать или говорить после того, как разобрали правильный диагноз болезни нашей уммы, основанный на Коране и Сунне и понимании салиф этой уммы. Затем правильные лекарства и мы начали разбирать, то есть после того, как говорили об этом, начали разбирать о неправильном постановлении неправильного диагноза для нашей уммы. И как мы сказали, некоторые люди сказали, что диагноз болезни нашей уммы или проблем нашей уммы или унижения, в котором находится наша умма, во-первых, это хукам и правители, а мы сказали, что не в этом дело, и доказали это из Корана, из хадисов, из слов салифов, предван лали. Другие же люди сказали, что причина в отсталости культуры, экономики и так далее. И тоже доказали, что это не так. Третьи сказали, что это хитрость врагов. И тоже было доказано, что это неправильно. Исходя из этого неправильного диагноза, последовали неправильное прописывание неправильных лекарств. Одни сказали, что надо убивать. Другие же сказали, что надо бастовать. Третьи сказали, что надо выбирать. То есть выборы и так далее. В парламент заходить. И все это мы видели, что все это является батль. И все это не соответствует манхаджу пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И мало этого, человек, который делает это, юшахикур расуль, то есть противоречит пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и попадает в тот аят, в котором Всевышний Аллах субхана тааля сказал: «Вама юшахикур расуля мин бади ма табайяна ляхуль гуда». И тот, кто противоречит пророку после того, как стал ему прямой, ясным прямой путь, «Ваяттаби гайра сабиль муминин», и не следует пути верующих, то есть сахабов, «Ну валлихи ма тавалля», мы его обернем к тому, чем он сам обернулся, «Вануслихи чаганнам», и ведем его в ад, «Васаат масыра», и скверное его пристанище. И сегодня четвертый вид, то есть неправильного лекарства, который прописали люди, а это хуруч. То есть после того, как сказали, что вся проблема в правительстве и так далее, то это сказали хуруч. Хуруч у нас бывает два вида. Либо хуруч против правителя мусульманина, либо хуруч против правителя кафира. Да, мы же договаривались, да, чтобы каждую вещь в исламе называть своим именем. И у нас бывает два вида. Алейкум ассалям. То есть хуруч — выход против мусульманина, правителя мусульманина, и хуруч против правителя кафира. И вот некоторые люди сказали, что лечением, то есть надо являться хуруч. Шейх говорит, 99-я страница: «Баду джамаат та'табиру аль-хуруч аль-хукам сидам аль-муслях усаллях маагум манхаджан ли укамати дауля ислами». То есть некоторые джамааты считают, что выход против правителей, выходить против них с оружием, является манхаджем, то есть путем для построения государства. Вахазахата — это считается ошибкой. Лянна халь ахаким аль кафир хукмун шараи якуму бихи аль мучтами аль муслим муассаль аль хадир аля фалика ли тадбиги хукмун шараи. Потому что снимать правителя кафира — это является постановлением шариата, а исламский, то есть исламское общество имеет право это делать, если только оно имеет силу на это, для того, чтобы потом, то есть управлять шариатом, уайзалити маатара даулят ислам мин куфриль хаким, и то, то есть чтобы убрать в том государстве, в котором они живут, или очистить его от того куфра, который распространил этот кафин, аллазилляя джузан ябка хаким аллахум, которого нельзя оставлять правителем над ним. Уальхуруджу хуруджан, то есть хурудж — выход против правителя — бывает двух видов. Хуруджу шараи, то есть выход, соответствующий шариату, ва хуруджун гайру шараи, и хурудж, который не соответствует шариату. Хурудж не соответствует шариату. И вы должны это себе в голову забить. Точно так же, как молитва. Есть молитва по исламу, есть молитва не по исламу. И поэтому не каждый человек, который говорит, что я молюсь, он молится так или не так. То есть теперь, если человек говорит, я молящийся, все, халас, маша Аллах, ля кувата илля биллях, так или не так. Русские тоже постятся у нас, христиане, так или так, но они постящиеся или не постящиеся? Они постящиеся, по-своему постящиеся, но их пост не соответствует нашему сияму, так или не так? То есть к чему я это говорю, баракаллаху фикум, братья? Что не каждый, кто что-то делает и называет свои действия, допустим, каким-то делом, каким-то термином в исламе, все, халас, маша Аллах, миналь муминина, салихина, и все, мы его оправдываем. То есть, исходя из этого, не каждый, кто занимается беспределом или чем-то и называет свое действие джихадом, он является муджахидом. Так или не так? И поэтому сейчас в наше время приходит человек и говорит: я поминаю Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Как ты поминаешь Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля? Я, говорит, выхожу два раза в день, утром и вечером, поднимаясь на громкую, на высокую гору, и начинаю кричать во все горло: Аллах, Аллах, и мотать головой направо, налево. Я скажу, что это запрещено. Имеет ли право этот человек мне говорить: смотри, этот человек говорит, что в исламе нету такого, против зикрулла выступает, порицает поминание Аллаха, субхана ва тааля, запрещает поминающим Аллаха поминать Аллаха, субхана ва тааля. Имеет право этот человек так говорить или нет? А? Чего вы боитесь сказать? А, или сомневаетесь? Нет, не имеет права, так или не так? Почему? Потому что мы скажем, то, что ты делаешь, Это не зикрулла. Хоть то, что и ты называешь зикрулла, то хоть ты это есть и называешь зикрулла, так или не так. Человек один постящийся. Держит сау. И говорит, я хочу поститься. Но я не хочу поститься, допустим, что? С фаджира до магриба. Я хочу с фаджира до иша поститься. Чтобы мне аджира побольше было. А? И мы им говорим, ля иджус, это харам, это бида. И он мне говорит, субханаллах, ты против саума? Аузу билля. Аллах обязал нас постом. Смотри, сколько аятов. И начинает тебе приводить аяты из Корана. Я айю аллазина аману из... Как это моя пришло? Инджакум... Как? Кутиба алейкум ас-сияму кама кутиба аляллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Фаман шахида минкум аш-шахра фальясум. И приходит буния ль-исляму аля хамса шахадати алла илляха иллаллах ва анна мухаммадан расулуллах ва икаами салати ва итаи закати ва сауми рамадан. И загружает тебя тысячи далилями. Тайб, то, что он вот эти тысячи далилей приводит, оправдывает его действия или нет? А, вот я хочу вас к этому вывести, чтобы вы немножко что понимали то, что сейчас в наше время делается. Так, третий пример, мы сказали с молитвой. Человек говорит, я молюсь, так или не так? Аллах Субхану Тааля обязал нас молить, говорит, уакиму салят, и совершайте молитву, так или не так? И Всевышний Аллах Субхану Тааля, сколько аят, инна салята танха нильфашай валь мурка, обязал нас молитву, Пророк Саусам сказал, кутива, гуни алисляму аля хамс, и приводит тебе тысячи далили на что? На то, что молитву надо молиться. М? А потом приходит и, допустим, мы ему говорим, зух фаджр два раката. Я какой два раката? Субханаллах. Я альхамдулилля, обо мне здоровье есть. Я 12 ракат смогу фаджр читать. Время есть, торопиться. Аллаху акбар, и ушел. И ушел, что, и два руку делать. Ях, и субханаллах, это же несправедливо. Как это руку один, а сажда два? Либо одну сажда, одну руку, либо что, два руку два, и начал два руку делать. Ях, и почему только одна фатиха? А только фатиха, надо все читать, все, что ты знаешь, и так далее. Это харам, это запрещено. И он тебя обвиняет, говорит, ах, субханаллах, я кафир тебе, говорит. Почему? Почему ты меня кафиром ях называешь? Ты против молитвы выступаешь? Разве ты не знаешь, что вы с нами, тот, кто оставляет молитву, является кафиром? А что тогда сказать про того, кто запрещает молитву читать? Поэтому ты кафир. И начинает, там у него право есть это делать или нет? Так, вот теперь я вам вопрос задам. В наше время многие делают джихад, как они сами это считают, так или не так? А потом ты, когда им приходишь и говоришь, что то, это харам, он тебе приводит тысячу далилей из Корана и Сунны, то, что джихад делать ваджиб, а потом говорит, смотри, говорит, против джихада выступает. Смотри, говорит, джихада в исламе нет. Смотри, так это оправдание ему или нет? Вот немножко надо, что вот эти вещи, братья Баракулуфик, понимать. Да, маша Аллах, ты молодец. Ты мне привел тысячи далилей, побуждающих джихаду. Мы с тобой согласны. А почему ты, я хаин, обманщик, ни одного далиля мне не привел, как джихад делать? Поэтому ты видишь, эти люди приводят тебе тысячи далилей, что? Побуждающих джихаду, говорящие о вознаграждении муджахиду, говорящие про хурулайн, говорящие о том, приводят тебе аяты, всю суру Тауба читает, о том, что о мунафиках, которые не вышли в джихад и так далее, так или так? Ну никогда ни одного хадиса ты не слышишь, когда они приводят тебе что хадисы? Именно порядок дел на джихад. Как, допустим, пророк Саусам сказал, валя тахтулю валидан. Запретил всем муджахидам, сказал, не убивайте, что? Валидан, детей. В другом хадисе сказал, «Ля тактулю ниса ва дурия». Харам убивать, что запретил убивать женщин и мужчин. Конкретно сотни далилев есть про это. А от них никогда нет далили не слышишь. «Ля тагуллю» запретил брать трофей. То есть, если ты убил, пока твой амир джихада твой, не, ты ему все не сдашь, все, что ты взял, ты не имеешь права этого брать. Ни этих хадисов ты не слышишь. Никогда ни одного хадиса не слышишь. Но зато тебе сотни тысячи приводят. И вот мы скажем, этот человек точно так же, как те, о которых мы рассказали про зикрулла, про молитву, про сиям и так далее. То есть под это не попадайтесь. А? Под это не попадайтесь. Будьте умны, баракалуфикум. Будьте умны. Будьте умны. То есть это мусульманин должен это соображать. Не каждый, кто говорит, что муджахид, что, как это. Поэтому у нас даже в русском языке такая пословица была. Из тебя, говорит, там такой-то такой, как из моей бабушки балерина. А у них и то умнее они люди, так или так? Мало что ты говоришь, что ты каратист. От того, что ты пару приемов научился покарате или прочитал книжку покарате, нет, брат, так не бывает. Мы про тебя не скажем, что ты каратист, пока мастера спорта покарате не засвидетельствуют, что ты каратист, так или так, и не скажут, что ты делаешь, это действительно соответствует приему. И поэтому, а многие из нас вот под это попадаются. Попадаются под это, во-первых, а во-вторых, попадаются под что? Приходит тебе один мусульман и говорит, ты знаешь вот этого? Аузубиля против джихада говорит. Аузубиля говорит, джихадов нету там и там, на такой земле нету джихада. Я говорю, почему нету? Он говорит, что там это вот и такие действия неправильные. Отсюда получается, а там братья такие действия делают неправильно. Получается. Тайбах, субханаллах. Тот, кто делает джихад, у нас должен быть дают то, что он джихад правильный. А вот сейчас мы с вами читаем или не читали про джихад? Как джихад делать? Некоторые вопросы же затронули или нет? Поэтому теперь, баракаллаху фикум, как мы говорим, не каждый, кто делает молитву и говорит, что я молюсь, а он на самом деле не делает молитву. Я вам расскажу в жизни свою историю. Я когда сюда только приехал, где-то 97-98 год, был один студент здесь из бывшего Советского Союза, неважно из какой республики. И что-то один раз мы затронули с ним один разговор, а я только-только начал вот учить религию и так далее. И что-то я спросил, а то есть так пророк сахабы так делали? Ну где-то у меня такое вот, кто-то мне такое посеял, альхамдулля, по милости Аллаху. Он говорит, Яхи, слушай, говорит, он взрослый человек был, ему уже за 40 лет. Я тебе, говорит, одну историю расскажу. Он мне расскажет, что. Я расскажу. Однажды, говорит, сахабы вышли, говорит, в корабль в море. И они плыли и приплыли к одному острову необитаемому. Увидели, один человек кричит очень сильно, прыгает и кричит. Они испугались, к нему подошли, что ты делаешь? Он говорит, поминаю Аллаха. Нам молитву совершай, сказал, молитву совершай. Они ему сказали, нет, так молитва не совершается. А как? И научили его молитве пророка, саллаллаху алейхиссалям. И он начал с ними молиться молитву пророка, саллаллаху алейхиссалям. И человек мне рассказывает, валлахи, пин саллах, я вам не обман. Кто же говорит, он придумает, валлахи, Аллах меня спросит за это. Потом, говорит, они когда начали уплывать, с ним попрощались, сели на корабль, этот человек мне рассказывает, сели на корабль и начали уплывать. И увидели издалека, этот человек что-то и начал кричать. То есть, как будто он что-то забыл, что-то такое. Начал кричать, звать и так далее, а они уже все, пару же, пошел по ветру. И увидели, этот человек побежал по морю. Бежал и прямо по морю и не тонул. И запрыгнул на корабль. Так прям по морю, не утонул, по морю бежал, запрыгнул на корабль. И они удивились, что случилось, говорит. Он говорит, я забыл, как молиться. А они когда увидали, нет, говорит, как ты молился, так и молись, говорит. Достаточно твоего намерения. Валлай, я когда услышал историю, расплакался. А сейчас я тоже плачу, когда я вспоминаю, что я расплакался. То есть, до чего я идиот был и попался под эту вещь. То есть, говорит, то, что сахабы, когда увидели его намерение, что у него даже такое намерение было, научиться правильно молитву делать, что он побежал по воде. И сказали, не, вот как ты раньше делал, так и делал. И дали, как сеют вот такие истории тебе. И поэтому, к чему я вам говорю, баракаллаху фикум, когда что-то делает и называет это чем-то, просто так не попадайся. Альхамдулиллахи рабби алямин. У нас есть Куран и Сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Халас, да, джазакаллаху хайран. Я слышал хадисы о том, что джихад мы, альхамдулиллах, знаем. И просим Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, чтобы он нам позволил делать шариатский джихад. И чтобы нас умертвил на поле боя, азза ва джаль. Скажите аминь, баракаллаху фикум. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман ля ягзу, ва лям юхаддиси нафсу без газу, Фападмата аля шуабати мишуаби нифа». Тот, кто не делал джихад, то есть воевал, именно война джихад, и не говорил, то есть сам с собой не разговаривал, сам себе не говорил, то есть что я должен делать джихад, или как возможно будет делать джихад, умирает на одной из степени нифака. Это хадисы страшные, баракаллаху фикум. Однако, когда мы говорим «ман лям ягзу», «газу» какой джихад? Именно шариатский джихад, соответствующий шариату, баракаллаху фикум. И вот это мы все должны, братья, учитывать. И поэтому, когда тебе передают от каких-то шейхов, как сейчас мода пошла, а этот шейх, он говорит, джихад отрицает. Ах, он не джихад отрицает, он ваши действия отрицает. Потому что в исламе тот, кто отрицает джихад, точно так же, как тот, кто отрицает молитву. Этот человек является кафиром, выходит из ислама. Тот человек, который отрицает джихад, этот человек является чем? Кафир. Тот, кто говорит, что джихада в исламе нет, этот человек является кафир. Запомните это. И поэтому, то есть тот, кто говорит, что этот шейх отрицает джихад, получается, обвиняет его в чем? В куфре. А многие, наверное, из вас многие слышали про многих шейхов. То есть под это баракаллаху фикум не попадает. Так. Шейх говорит, аль-хуруч хуруджан. То есть хуруч у нас два хуруджа бывает. То есть я вам как маленький студент сделал. Вот теперь вы понимаете, почему шейх говорит хуруч шар'и, хуруч гайру шар'и. То есть хуруч соответствует шариату и хуруч не соответствует шариату. А маль-хуруч шар'и фалягу шурут. А из-за тахапка кати шурут джазаль хуруджу хина ивнин. То есть шуруч соответствует шариату, у него хуруч, то есть выход против кафира правителя или воевать. То есть ты живешь в кафирском государстве или в государстве, у которого правитель кафир. Против него выходить, чтобы воевать, у него есть соответственные условия. Если эти условия выполняются, то вышло, разрешено это делать. А если же эти условия не соблюдаются, то он превращается в что? Не в шариатский. Точно так же у молитвы какие у нас условия, допустим? Первое, чтобы что? Чистота одежды. Чистота места. Повернуться на киблу. А? Намерение, допустим, некоторые уляма говорят намерение, и то там калям есть прям. Тайп, теперь вот эти шуру, значит, если вы ставите, человек, Аллаху Акбар, заходит, молит, тайп, человек знает, Кааба, там отвернулся. одел одежду, на которой моча, постелился коврик, на который валялся блякал и так далее. И намерен делать, и просто все, начал молиться. Но молитва принимается или нет? Это молитва соответствует? Просто не принимается и все?